Без зрителей и аплодисментов. Высказывать свои претензии лучше наедине. Важно, чтобы наш разговор был личным, чтобы при нем не присутствовали другие люди. Если мы начнем выказывать свое недовольство при свидетелях, даже при членах семьи, это может сильно ударить по самолюбию и самооценке ребенка. Выбери самое важное. Недовольство ребенком не должно быть постоянным. Если каждая ситуация общения превращается в череду замечаний и ворчания с нашей стороны, не удивляйтесь, что ребенок начинает нас избегать. Если нам не нравится, как он ест, говорит, сидит, учится, ходит, у ребенка сложится впечатление, что нам не нравится он сам, что мы не любим его. И он будет стараться вообще с нами не контактировать. После чего нам перестанет нравиться то, что он с нами не общается. Поэтому лучше выбрать что-нибудь одно, самое важное. Наверняка существуют какие-то вещи, которые не устраивают нас больше всего, которые мы хотели бы изменить в первую очередь. Сосредоточьтесь на них. Высказывание недовольства не должно быть систематическим. Ты – обращение. Говорить о своих претензиях нужно ребенку лично, без прозрачных намеков на неведомых героев. Некоторые не моют руки перед едой, некоторые постоянно опаздывают. Есть такие люди, которые не считаются с интересами других. Такие фразы ставят ребенка в двусмысленное положение. Ответить нельзя, потому что его конкретно не называли, а промолчать вроде бы тоже, так как и он, и окружающие поняли, о ком идет речь. Я сообщение. Надо говорить от своего имени, не ссылаться на то, что так принято, нормальные люди так делают. Вообще-то надо понимать правила этикета. Лучше сказать ребенку «я считаю, что так будет правильнее», сделать так называемое «я-сообщение». При этом, заметьте, разговор у нас идет не о правилах поведения, а о том, что мы лично чувствуем или думаем в данный момент. Например, включена громкая музыка. Нам это не нравится, мешает. Обычная реакция взрослых – нормальные люди такую громкую музыку вообще слушать не могут. Или, предположим, соседи считают, что у нас тут открылась дискотека. Довольно распространенный естественный ответ подростка на такие слова – до 22:00 я по закону могу слушать музыку любой громкости, или мне плевать, что думают соседи. Часто следом начинается словесная перепалка, которая заканчивается ссорой. Совсем иное дело, если мы скажем «мне тяжело слушать громкую музыку», «мне не нравится, когда музыка играет так громко», «мне неприятно». Так мы не выставляем никаких оценок, не навешиваем ярлыков, не принимаем за ребенка решений, не даем ему советов, если он нас об этом не просит. «Ты не позвонил, и я беспокоилась». О чем здесь спорить? Наше беспокойство, оно и есть наше беспокойство. Но если ребенок захочет, мы можем обсудить, почему оно возникло. Есть контакт. Подобный разговор – залог того, что мы выскажем все свои чувства, негативные эмоции, обиды, и при этом не испортим, а наоборот, улучшим наши отношения с ребенком. Так мы, с одной стороны, выполняем свой родительский долг, даем ребенку систему жизненных координат, показываем, что такое хорошо, что такое плохо, а с другой стороны, делимся с ребенком своими реальными чувствами. Когда мы доверяемся своим детям, они это видят и становятся более искренними, начинают доверять нам в ответ. Начинает работать тот самый принцип симметрии в отношениях, о котором мы уже говорили. Могу сказать с позиции своего многолетнего опыта, не было ни одного случая, когда следование этим нехитрым правилам ухудшало бы отношения между родителями и детьми. Часто, обсуждая с родителями описанные принципы, приходится слышать: «это вроде какая-то технология». Как же так? Получается, я буду общаться с ребенком неестественно, по схеме? Я отвечаю: а как вы с ним общаетесь? Вспомните свое, так сказать, естественное общение. В чем оно заключается? В вечном противостоянии? Может, попробуйте вот так, неестественно? И когда начинается путь проб и ошибок, учитываются хотя бы некоторые из тех моментов, о которых мы с вами говорили, то родители входят во вкус, ведь ребенок начинает тебе доверять. Хочет с тобой общаться. Потом взрослые рассказывают примерно следующее. Да, действительно, я почувствовал, как это здорово. Он стал всерьез со мной разговаривать и даже доверять. Я почувствовал, что все у нас налаживается. Есть контакт, хотя до этого я уже боялся делать ему какие-то замечания.